Глава 21. Разбойники-комедианты. Берега Сены в ноябре отнюдь не радовали глаз, грязные, местами размытые, везде зловонные, а вокруг промозглая сырость, естественно, более пронизывающую воды, чем наверху, на набережных. Здесь хорошо были видны отбросы, которые течением сносило в море, пустые ящики, дохлые собаки и странствующие экскременты. Все знали, что порой тем же путем следовали трупы, которые, в зависимости от того, насколько они пропитались влагой, через пару дней всплывали около Сен-Жермен, Пуасси, Боньера или дальше. Но это, казалось, нисколько не смущало рыболовов, большей частью нищих, сидевших с большой корзиной для добычи поодаль друг от друга. Впрочем, у некоторых улов был действительно знатный. По обоим берегам, кое-где горели костры, от них исходил синеватый дымок, вившийся вверх в холодном воздухе. Возле каждого такого костерка грелись двое или трое матросов-речников в широкополых шляпах. Два стражника, завершивших обход и не обнаруживших на берегу ничего предосудительного, медленно поднимались по лестнице, по которой сошли вниз Жанна и Сибуля. На якоре стояло несколько барж. Одни размером до 5 или даже 6 туазов, другие не более 3. Такие суда с почти плоским дном, иначе говоря, без киля, не должны быть ни слишком большими, чтобы не застрять под арками моста, особенно во время паводка, ни слишком маленькими, дабы не перевернуться при качке. Большей частью на них доставляли фураж, который везли отовсюду, где река была судоходной, но чаще всего из Милёна. Некоторые служили для перевозки камня, щебня и леса. Баржа — словно вьючная лошадь, которая вместо овса требует, чтобы ее постоянно конопатили. При слабом течении управиться с ней могли 2-3 человека. Откуда-то раздавались удары молотка, владелец чинил свое судно. Две баржи, одна за другой, медленно проплыли под мостом Менял. Матросы с баграми в руках следили, чтобы судно не задело опоры. Жанна и Сибуле непринужденно прогуливались, словно влюбленная парочка. Он даже взял ее под руку, чтобы не поскользнулась, и для вещей убедительности. Головой они старались особо не вертеть, но взгляды их перебегали с баржи на баржу. Оказавшись перед одной из них, Жанна слегка тронула Сибуле локтем. На палубе никого не было. Грубое полотнище скрывало какие-то угловатые формы, но из-под приподнятого ветром края выглядывал угол деревянного ящика. Баржа называлась «Прекрасная Катрин», свидетельством чему была красная надпись на борту. «Пошли отсюда», — сказал Сибуле. Они вновь оказались перед дворцом правосудия, напротив шатле, чей зловещий силуэт возвышался на другом берегу. Отсюда был хорошо виден болтавшийся на виселице повешенный, вокруг которого кружили вороны. «Вы думаете, это те ящики?» — спросил Сибуле. «Почти уверенно». «Тогда возвращайтесь домой. Предоставьте действовать мне». «Помните, что надо сказать? Вы предлагаете оплатить хранение». Он кивнул. Домой она вернулась с бьющимся сердцем. Ферранду играл в шахматы с Жозефом перед очагом. Эта безмятежная картина поразила взволнованную Жанну. «Я нашла оборудование!» — воскликнула она, откинув капюшон. Они прервали игру и уставились на нее. Она дрожала от холода. Жозеф поспешно подвел ее к огню и налил бокал горячего вина, потом снял с нее широкий, подбитый мехом плащ. Согревшись и успокоившись, она спросила Ферранду: «А что дальше? Что ты собираешься делать дальше? Ты думал об этом?» Он выглядел озадаченным. «Вырвать груз из лап Сорбонны. Если он находится на барже, то проще всего, по-моему, будет спустить его вниз по течению до моря, а в гавре погрузить на иностранный корабль». «Какой корабль?» Вопрос, несомненно, пустой, ибо Ферранда вместо ответа лишь пожал плечами. Банкиры в любой момент могли без помех зафрахтовать голландское или немецкое судно. «А потом?» «Потом высадиться в Голландии. Оттуда, получив согласие супругов Шоффер, мы сможем вступить в переговоры с Сорбонной или с любыми другими властями». Они стали с лихорадочным нетерпением ждать Сибуле. Тот явился незадолго до темноты. «Все оказалось непросто», — сказал он, усевшись. «Я расспросил речников. Естественно, они хотели знать, почему я интересуюсь этой баржей. По совету хозяйки я ответил, что пришел уладить дело с платой за хранение по поручению немецкого клиента, который не говорит по-французски. Они назвали мне имя владельца. Мэтр Антуан Брико, нормандец. Живет в квартале августинцев. Когда я сказал ему, что представляю зятя его клиента, он страшно обрадовался. «Месяц задержки!» — воскликнул он. «Он мне за это заплатит! Сколько выгодных дел я упустил! По его словам, он собирался выгрузить ящики на берег и бросить там. Я предложил ему встретиться завтра на постоялом дворе «Золотое колесо» с мэтром Шофером, который ни слова по-французски не знает, так что я буду переводить. Он посмотрел на хозяев дома. «Итак, кто из вас двоих, мессиры, будет немцем?» «Естественно, я», — сказал Ферранду. «Ты говоришь по-немецки?» — спросил Жозеф. «Довольно бегло. В любом случае, этот Брико вряд ли что-нибудь поймет. Сибуле должен только сказать, что помимо 50 ливров я предлагаю еще 100, чтобы перегнать баржу в гавр». «А если он откажется?» «Мы уйдем и обсудим, как быть». 100 ливров — сумма соблазнительная», — согласился Сибуле. «Теперь вам нужно снять комнату на постоялом дворе «Золотое колесо» под немецкой фамилией Шофер, так? Я провожу вас. Поторопитесь, уже темнеет». «Сибуле, вы просто мэтр!» — вскричал Ферранду. Он побежал, чтобы собрать дорожный саквояж, и вскоре вернулся. Оба пожелали спокойной ночи Жанне с Жозефом и тут же ушли. Мэтр Антуан Брико был человеком лет 40 с соломенной шевелюрой. Он смерил Ферранду взглядом. Тот выбрал одежду самых тусклых цветов, черную с серым. Кроме того, принял суровый и озабоченный вид. Сибуле едва не расхохотался, когда увидел его в харчевне при постоялом дворе. Все трое уселись за стол. Сибуле заказал 3 стакана ипокраса. «Бедный мэтр Фуст», — начал Брико, — «кто бы мог подумать?» Поскольку Сибуле уже начал испытывать явные затруднения с переводом, Ферранду перехватил инициативу. «Я-я, ниман кант из Глаубен. Das war überhaupt tragisch und schmerzlich». Он покачал головой. «Французский чуть-чуть говорит, мэтр Брико. Не слишком хорошо, но фео понимать», — добавил он. Брико с облегчением кивнул. Ферранду вытащил свой кошель и отсчитал 50 ливров. Глаза Брико вспыхнули. «Да ладно. Не слишком вы и припозднились. 50 ливров. Вы щедрый человек. Вы мне должны только 42. Ферранду отмахнулся, показывая, что это не имеет значения. Затем притронулся к руке Сибуле, приглашая того вступить в беседу. «Jetzt sprechen Sie». «Дело в том, что мэтр Шофер хочет дать вам заработать побольше денег», — сказал Сибуле. «Да?» — отозвался Брико, которого выгодная сделка привела в превосходное расположение духа. «Надеюсь, вы не заставите меня снова стеречь эти проклятые ящики?» Сибуле покачал головой. «Нет. Он хочет, чтобы вы доставили их в гавр». «В гавр?» — вскричал ошарашенный Брико. «Да ведь река скоро встанет». «Не встанет. До 15 декабря точно. А может быть, и позже», — возразил Сибуле. «Вы успеете добраться до гавра и вернуться обратно». «Мне нужно подумать», — сказал Брико. «Мне нужно по крайней мере 2 человека и...» «Найн», — отрезал Ферранду. «Хойте, сегодня. 100 лифров, мэтр Брико, 100 лифров!» Было видно, что сумма поразила Брико. Он вытаращил глаза и отхлебнул из своего стакана. 100 ливров, — подтвердил Сибуле, — 10 получите сразу. Не всякий речник зарабатывал такие деньги за целый сезон. Брико спросил, что же хранится в ящиках. «Ткацка машин», — ответил Ферранду, скрещивая пальцы. «Фы понимать? Ткацка!» «Ладно, тогда договоримся на завтра», — сказал Брико. «Дайте мне время найти помощников». «В который час?» — спросил Ферранду. «В 8 утра у баржи». Ферранду кивнул и отсчитал 10 ливров, затем пододвинул монеты к Брико. «Слово чести», — сказал Брико. «Молчание», — осведомился Ферранду. Брико не понял, Сибуле объяснил, что об этом деле не следует распространяться. Брико кивнул и обменялся рукопожатием с обоими. Сделка состоялась. «Я все-таки беспокоюсь», — сказала Жанна. «А если этот человек проболтается?» «Не проболтается», — отозвался Ферранду. «Ну, риск, конечно, есть. Однако избежать его мы не можем. В любом случае, я сяду на эту баржу». «Жозеф», — сказала Жанна, — «поедем за баржей по берегу в повозке». Жозеф на мгновение задумался. «Почему бы и нет?» — воскликнул он и ушел искать повозку. На следующий день, поцеловав Деодата и предупредив кормилицу, что уезжает на пару недель, Жанна села в повозку, нанятую Жозефом. Ферранду же отправился на мост Менял. Баржа, особенно такая большая и тяжелая, как прекрасная Катрин, не могла двигаться со скоростью повозки, поэтому было решено встретиться для начала в Пуасси, где Жанна с Жозефом подождут Ферранду. Они поехали по дороге вдоль Сены. Несколько раз за день они останавливались и ждали. Жозеф выходил на берег и смотрел, как Ферранду машет им руками в знак того, что все идет хорошо. Ночью баржа пришвартовалась в Верноне. В темноте двигаться по реке было опасно, суда могли столкнуться друг с другом, хотя каждая имела большой фонарь на носу и на корме. В Верноне все и заночевали. Феррандо продолжал ломать комедию и сохранял свой немыслимый акцент. Жанна спала плохо. Ей не удавалось прогнать глухую тревогу. Она не верила, что никто не заметил, как увезли эти драгоценные приспособления. От Сибуле она знала, что Париж кишит шпионами. Встала она рано, задолго до рассвета, быстро покончив с утренним туалетом и выпив только стакан воды, поскольку харчевня постоялого двора еще не открылась, она направилась к находившемуся в отдалении берегу. День едва занимался, все вокруг выглядело серо-голубым, было очень холодно. На краю узкого причала, где была пришвартована прекрасная Катрин, она заметила две фигуры, мужчины, в черном. Неподалеку стояли две лошади, привязанные к деревьям. Сердце ее заколотилось. Чтобы появиться здесь так рано, они должны были скакать во весь опор, из Парижа. Должно быть, их предупредили через несколько часов после отплытия Феррандо, и они рассчитали, что баржа остановится в Верноне. Спешка была свидетельством их решимости. Судя по всему, они прикажут Брико выгрузить ящики и доставят их в Париж. Они приехали только что. Наверняка ждали рассвета, чтобы призвать лучников. Наверняка они арестуют Феррандо. Самозваный немец будет разоблачен, его сообщники тоже. Жанна де Лестуаль, которую уже судили по обвинению в колдовстве, и Жозеф де Лестуаль, крещенный еврей, все это вызовет громадный скандал. Суд проигран, еще не начавшись. Никогда судьи не осмелятся пойти против Сорбонны. Феррандо был отныне управляющим наследством Жака. Она потеряет все, жизнь и имущество, и Жозефа вслед за Жаром. Все. В какую же авантюру она ввязалась? Она не сводила глаз с фигур в черном, один был коренастым, а второй более хилым. Жанну охватило отчаяние. Жизнь ее может оборваться здесь и сейчас, на счету каждая минута. Каждая секунда. Но что делать? На земле валялся Багор. Вода была ледяная, это угадывалось по туману, превращавшемуся в изморозь. Подняв Багор, Жанна медленно двинулась к причалу. А они ничего не услышали, туман скрадывал звук шагов. Она стремительно бросилась вперед и столкнула коренастого в реку. Упавший закричал, он барахтался в воде, стараясь ухватиться за корму баржи. Второй, ошеломленный, повернулся. Женщина! Жанна столкнула в воду и его. Он тоже закричал, его уносило течением. Внезапно первый перестал цепляться за жизнь и камнем пошел ко дну, возможно, из-за судороги. Второй пытался выбраться на берег. Она наклонилась и оглушила его ударом багра. Он захлебнулся. Жанна кинула багор туда, где нашла его, и стала смотреть, как два тела уплывают вниз по течению. Через час их снесет к Кандели. Она вернулась на постоялый двор, в лице у нее не было ни кровинки. Харчевня по-прежнему была закрыта, огонь еще не разжигали. Бесшумно ступая, она поднялась в свою комнату. Жозеф проснулся, он с изумлением смотрел на нее, полностью одетую и с искаженным лицом. Что случилось? Она села на кровать, не ответив. Жанна? Потом скажу. Час спустя прекрасная Катрин снялась с якоря. Феррандо в прекрасном настроении расхаживал между ящиками. Он весело помахал Жанне и Жозефу. Жозеф с удивлением посмотрел на двух привязанных лошадей и устремил вопросительный взгляд на Жанну. Как и ранним утром, она не ответила ему. Он задумался. В Гавре они остановились на одном из постоялых дворов. Жанна сказала Феррандо только одно — надо действовать быстро, поверь мне. Он взглянул на нее с любопытством и исчез до вечера. Вернулся очень довольный. Жаль поднимать вас с петухами, но если желаете посмотреть, как ящики отправляются в Роттердам, приходите в 6 утра на церковную набережную и отыщите голландское трехмачтовое судно «Кейс Ван Дуэль». А ты? Естественно, я отправляюсь с грузом. С вами прощаюсь до моего возвращения в Париж, то есть до весны. Но напишу я вам гораздо раньше. Хочу посмотреть, каковы намерения шофера. И какого мастера удастся мне найти. В любом случае, где бы ни была устроена печатня, это громадное дело. В поддержке моего дяди я уверен, мы все трое входим в долю. Жанна настояла на том, чтобы присутствовать при погрузке. Она хотела убедиться, что ее отчаянный поступок в Верноне был совершен не напрасно. Она и Жозеф ждали до 9 часов, когда Кейс Ван Дуэль снялся с якоря. Никто из людей в черном так и не появился. Феррандо, облокотившись на перила, размахивал шляпой. Жанна подняла руку, а Жозеф — шляпу. Они не сводили глаз с корабля, пока тот не исчез в море. Оборудование для печатни находилось отныне в недосягаемости Сорбонны.